Глава 32. Пету оратор. Пету вышел из Вилье-Котире в 6 часов вечера, а возвратился туда в 10 часов ночи. Совершив такой огромный поход, Пету понял, что ему надо бы отдохнуть, и, несмотря на свое горе, рассчитал, что гораздо удобнее остановиться в гостинице «Дофина», нежели оставаться под чистым небом и спать под кленом или дубом в лесу. Остановиться у кого-нибудь в доме в эту пору в Гарамонте не было возможности. В половине 11 там все уже спали, огонь везде был погашен и двери заперты. Пету остановился действительно в гостинице «Дофина», где за 30 су ему дали хорошую постель, 4 фунта хлеба, кусок сыра и кружку сидра. Усталый, влюбленный, с разбитыми ногами и с отчаянием в сердце, он с 11 часов до часа ночи стонал, вздыхал, ворочался в постели и не мог заснуть. Но в 2 часа, побежденный усталостью, сомкнул, наконец, глаза и проснулся только в 7 часов утра. В 7 часов в Вилье все были уже на ногах. Выйдя из гостиницы «Дофина», Пету увидал, что его каска и сабля снова привлекли всеобщее внимание. Едва только он сделал 100 шагов, как его окружила толпа. Пету приобрел популярность на родине. В награду за любовное огорчение Пету встретил самый приветливый, радушный прием от своих соотечественников, осыпавших его искренними любезностями. Некоторые из жителей Вилье-Котире, накануне сопровождавшие Пету до дверей аббата Фортье и от улицы Суассона до дверей тетушки Анжелики в Писале, решились продолжать овацию и провожать Пету от Вилье-Котире до Гарамонта, жители которого, увидав это, получили высокое понятие о своем соотечественнике и оценили его по достоинству. Впрочем, общественное мнение было подготовлено прежде к этой оценке. Как ни быстро Пету прошел Гарамонт, его каска и сабля остались в памяти видевших его в этих блестящих военных доспехах. Жители Гарамонта, видя себя неожиданно удостоенными второго посещения Пету, окружили его со знаками уважения и почтения, уговаривая снять его амуницию и продлить свое пребывание у них. Пету согласился на предложение своих соотечественников тем охотнее, что оно совпадало с его собственным желанием поселиться в Гарамонте. Он занял меблированную комнату, которую ему уступил один воинственный житель деревни. Мебель состояла из деревянной кровати с матрасом, двух стульев, стола и кружки для воды. Комната со всей этой утварью была нанята за 6 ливров в год, то есть за стоимость 2 порций курицы с рисом. Окончив дело с квартирой, Пету угостил сидром всех, сопровождавших его, а так как события дня вместе с сидром воспламенили ему голову, то на пороге своего дома он произнес речь, которая произвела сильное впечатление на слушателей, столпившихся вокруг оратора. Пету обладал красноречием, он знал ходкие слова, которыми народные вожди двигали народные массы. Конечно, от Лафайета до Пету было так же далеко, как от Парижа до Гарамонта. Но Пету начал свою речь таким громким воззванием, что сам аббат Фортье остался бы им доволен. «Граждане», — сказал он, — «граждане, как приятно произносить это слово! Я давал его многим французам, потому что все французы – братья между собой. Но здесь я называю этим именем настоящих, истинных братьев моих, жителей Гарамонта, составляющих мое родное семейство». В числе слушателей находились и женщины, которые были меньше расположены, чем мужчины, к Пету, вследствие его некрасивой наружности, с толстыми коленями и с поджарыми худыми икрами. Но при слове «семейство» они вспомнили, как бедный, бессемейный сирота Пету голодал иногда по целым дням, и на глазах их навернулись слезы. За этим трогательным воззванием последовал рассказ. Пету рассказал о своей поездке в Париж, о восстании парижан, о взятии Бастилии, о мщении народа, слегка коснулся своего участия в битве на площади Пале-Рояль и в предместьях Святого Антония. Но чем меньше он хвастался, тем выше поднимался в мнении своих сограждан. Окончив свой рассказ, Пету перешел к обвинению. Пету доказал, что страсти народные справедливо были возбуждены против барышников. Сказал 2 слова о Питте, отце и сыне. Объяснил революцию привилегиями, которыми пользовались дворянство и духовенство. Наконец пригласил жителей Гарамонта сделать, в частности, то, что французский народ сделал вообще – то есть соединиться против общего врага. Наконец Пету заключил речь свою торжественным движением, усвоенным великими ораторами. Он бросил свою саблю и, поднимая ее, нечаянно обнажил, что придало его речи смысл призвания жителей Грамонской коммуны взяться за оружие, по примеру, парижан. Приведенные в восторг грамонцы отвечали на это призвание энергически, и революция была единогласно провозглашена в Грамонте. Пету располагал сказать только речь, а произвел целую революцию. Войдя к себе в комнату, он съел кусок мягкого хлеба и остаток сыра, принесенный им из гостиницы «Дофина» в каске. Потом, купив проволоки, наделал силков и ночью расставил их в лесу. В эту же ночь ему попались два кролика, мать с детенышем. Но Пету был недоволен этой добычей и предпочел бы зайца, которого нигде не мог отыскать. Недаром старинная пословица говорит: «Кошки и собаки, кролики и зайцы не живут вместе». Около часа ночи, возвратившись с охоты с намерением утром возобновить ее, он лег спать на свой матрас, до того тонкий, что сам хозяин называл его «блином». Горе Пету было еще так живо, что он проспал не более 6 часов. Проснувшись, он увидел около 40 жителей Грамонта, смотревших на него с улицы через окно в его комнаты. Пету проснулся, как Тюрен на лафете, с улыбкой спрашивая своих сограждан, для чего они пришли к нему так рано. Один из грамонцев, дровосек Клод Телье, отвечал: «Анж Пету, мы думали всю ночь и находим, что граждане должны вооружиться за свободу, как ты нам говорил вчера». «Да, я говорил это», — сказал Пету твердым голосом, доказывавшим, что он готов отвечать за свои слова. «Только для того, чтобы вооружиться, у нас нет главного». «Чего?» — спросил Пету с любопытством. «Оружие». «Ах, это правда», — отвечал Пету. «Но не напрасно же мы столько времени рассуждали. Нужно во что бы то ни стало вооружиться». «Когда я уехал», — сказал Пету, — «в Грамонте было 5 ружей, 3 ружья солдатских, 1 охотничья, 1 ствольная, и другое 2-ствольное». «Теперь только 4», — отвечал оратор. «Месяц тому назад одно из них разорвало». «Да», — добавил Дезире Манике, подняв выше головы руку, у которой не доставало 2 пальцев. «Это случилось в загороде для кроликов, устроенном аристократом Лонгпре. Пускай же аристократы за этот случай и поплатятся». Пету наклонил голову в знак одобрения такого справедливого решения. «Стало быть, у нас только 4 ружья», — сказал Клод Гелье. «Ну что же, 4 ружьями можно вооружить 5 человек». «Как это 5?» «Да 5-й понесет пику. Так делалось в Париже. 4 человека имели ружья, у 5-го была пика. Пики очень удобны. На них насаживают отрубленные головы». «О», — сказал толстый веселый голос, — «надеюсь, что нам не придется рубить голов». «Не придется», — важно отвечал Пету, — «если нас не подкупит золото отца и сына Питта». «Но у нас шла речь о ружьях. Не будем отступать от вопроса, как говорит господин мэр. Сколько человек найдется в Грамонте, способных носить оружие? Сочли ли вы?» «Сосчитали». «Сколько же вас?» 32 человека». «Следовательно, недостает 28 ружей, которых негде нам взять», — сказал толстяк с веселым лицом. «Ну», — возразил Пету, — «это еще вопрос, Бонифас». «Какой же вопрос?» «Да я говорю, вопрос, а я знаю». «Что ты знаешь?» «Знаю, что их можно добыть». «Добыть?» «Да, добыть. У парижан тоже не было ружей». Но Марат, один очень ученый медик, сказал парижанам, где можно добыть оружие. Парижане пошли в указанное Маратом место и нашли его.